Книга вторая. Замок Мод. Глава первая. Дик задает вопросы. Замок Мод стоял недалеко от лесной дороги. Это было красное каменное прямоугольное здание, по углам которого возвышались круглые башни с бойницами и зубцами. Внутри замка находился узкий двор. Через ров, имевший футов 12 в ширину, был перекинут подъемный мост. Вода втекала в ров по канаве, соединявшей его с лесным прудом. Канава на всем своем протяжении находилась под защитой двух южных башен. Обороняться в таком замке было удобно. Немного портили дело два высоких ветвистых дерева невдалеке, которые почему-то забыли срубить. Забравшись на них, неприятельские стрелки могли угрожать защитникам замка. Во дворе Дик застал нескольких воинов из гарнизона, готовившихся к защите и угрюмо рассуждавших о том, удастся ли им удержать замок. Кто изготовлял стрелы, кто тащил мечи, давно уже не бывшие в деле, все они с сомнением покачивали головой. Из всего отряда сэра Дэниела только 12 воинам удалось уйти живыми с поля битвы, пройти через лес и явиться в замок Мод. Но и из них трое были тяжело ранены, двое в битве при Райзингеме, во время беспорядочного бегства, а один в лесу, молодцами Джоном Щу за всех. Вместе с воинами из гарнизона, с Хэтчем, с сэром Дэниелом и молодым Шелтоном в замке находилось 22 человека, способных сражаться. Можно было ожидать, что со временем явится еще кто-нибудь. Опасность, следовательно, заключалась не в малочисленности отряда. Черные стрелы — вот чего боялись защитники замка. Меньше всего опасались они своих явных врагов, сторонников Йорка. Они утешались мыслью, что все переменится, как любили говорить в то смутное время, и что беда, быть может, именует их. Зато перед своими лесными соседями они трепетали. Жители окрестных деревень ненавидели не только сэра Дэниела. Его воины, пользуясь своей безнаказанностью, тоже обижали и притесняли всех. Жестокие приказания сэра Дэниела жестоко исполнялись его подручными. И каждый из воинов, собравшихся во дворе замка, совершил немало насилия и преступлений. А теперь, благодаря превратностям войны, сэр Дэниел уже не мог защитить своих приверженцев. Теперь, после битвы, которая длилась всего несколько часов, и в которой многие из них даже не принимали участие, они стали маленькой кучкой находящихся вне закона государственных преступников, осажденных в жалкой крепости и предоставленных справедливому гневу своих жертв. К тому же, в грозных напоминаниях о том, что их ожидает, недостатка не было. В течение вечера и ночи к воротам с громким ржанием прискакали 7 испуганных лошадей без всадников. 2 из них принадлежали воинам отряда Селдона, а 5 — тем, кого сэр Дэниел водил в бой. Перед рассветом к орву, шатаясь, подошел копьеносец, пронзенный 3 стрелами. Едва его внесли в замок, он испустил дух. Из его предсмертного лепета явствовало, что ни один человек из довольно многочисленного отряда, к которому он принадлежал, не уцелел. Даже загорелое лицо Хэтча побледнело от тревоги. Когда Дик рассказал ему о судьбе Селдона, он упал на каменную скамью и зарыдал. Воины, сидевшие на табуретках и ступеньках в солнечном углу двора, поглядели на него с удивлением и беспокойством. Но ни один не отважился спросить его, отчего он плачет. «Помните, мастер Шелтон, что я вам говорил?» — сказал, наконец, Хэтч. «Я говорил, что все мы будем убиты. Селдон был молодчина, и я любил его как брата. Его убили 2-м. Ну что ж, мы все отправимся вслед за ним. Как сказано в том подлом стишке про черные стрелы. Они без промаха летят и никого не пощадят. Так кажется. Ну что ж, Эпплиард, Селдон, Смит и старый Хэмфри уже убиты. А в замке лежит бедный Джон Картер и призывает грешник священника». Дик прислушался. Он стоял неподалеку от низкого оконца, из которого доносились стоны и причитания. «Он лежит здесь?» — спросил Дик. «Да, в комнате 2-го привратника», — ответил Хэтч. «У него уже душа рвется вон, и мы не могли втащить его дальше. При каждом нашем шаге он думал, что умирает, но сейчас, мне кажется, он испытывает только душевные муки. Он все зовет священника, а сэр Оливер почему-то до сих пор не подошел к нему. Ему придется долго исповедоваться. А бедняга Эпплиард и бедняга Селдон умерли без исповеди». Дик наклонился и заглянул в окно. В маленькой низкой комнатушке было темно, но все же ему удалось разглядеть старого солдата, стонавшего на соломенной подстилке. «Картер, бедный друг, как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Мастер Шелтон», — ответил тот взволнованным шепотом, — «ради всего святого, приведите священника. Увы, мне пришел конец. Мне очень плохо, рана моя смертельна. Окажите мне последнюю услугу, приведите священника. Ничего другого вы уже не можете для меня сделать. Ради спасения моей души, поторопитесь. Заклинаю вас, как благородного человека. У меня на совести преступление, которое ввергнет меня в ад».